«Вот оставь их на 5 лет», — покачал головой Джунг Парак. «Уже близился вечер следующего дня, и мы, воспользовавшись коротким перерывом между высокопоставленными допрашиваемыми, сидели и пили вино, закусывая его сыром. Не говори», — я махнул рукой и устало откинулся в кресле. «И это мы, ввиду недостатка времени, умышленно не копали в сторону коррупции. Анубис, вот это чудо-облик. Любой руководитель государства или просто крупной структуры отдаст любые бабки за день-другой его активного использования. Тут только одна тонкость. При очень рьяном расследовании можно выйти на самого себя. Пожалуй, в этом плане наш случай был уникален и подобное развитие события исключал. Причем все это время, слушая, что говорит сам император, я ни разу не заметил, чтобы его слова не расходились с моей интерпретацией. Он поистине являлся выдающимся разумным и при этом переживал за жизни всех, а не только своих подданных. Следовало сделать все, чтобы помочь ему, и я не жалел сил. Закончили мы следующим утром и, даже не взглянув в сторону ванной, я рухнул на кровати и отрубился. Когда проснулся, меня уже ждало послание от Джунг Парака. За это время выяснилась предполагаемая личность того заговорщика со двора Ван Лавка, которого я убил троллем. Во-первых, он пропал, а во-вторых, на него указывали некоторые из допрошенных валеншайцами. Также уже пошли первые рейды по остальным подозреваемым. Сразу во всех империях. Видимо, Джунг Парак спать так и не ложился, продолжая активно и плодотворно наводить порядок на материке. Правда, мне награда за установление мира так и не пришла. «Опять будешь весь день гоблинов пытать?» – спросила Виза, перелетая с места на место в огромных апартаментах и гоняя крыльями кирпичика, используя его вместо шайбы. «Нет, на пару часов загляну, самых важных допрошу, а потом попрошу закинуть к месту последнего паломничества Магнуса». «А чё так резко вдруг?» – удивленная Виза отвлеклась и пропустила гол. Кирпичик с разгону влетел ей под крыло. «Да хазе, что-то неспокойно на душе, жопой чую, надо форсировать возвращение в Шринант, а экзамены, 4-й, может, сдам, если получится, а 5-й в другой раз, да и, откровенно говоря, насчет 4-го не уверен, почувствовал свою ценность и решил без нужды не рисковать, типа того», я усмехнулся и посмотрел на Марину, «готова охранять мое ценное тело, всегда». На допрос мелочевки меня уже не дергали и оставили только 30 серьезных гоблинов. Так как схема была отработана, процесс занял ровно 3 часа. «Ну смотри», уставший, осунувшийся, но улыбающийся Джунг Парак крепко пожал и, по своей привычке, сразу не выпустил мою руку. «Закинут километров за 50, чтобы ты смог осмотреться. В общем-то, у нас и законом запрещено ближе подходить. Говорить, чтобы сильно не геройствовал, не буду. Тебе виднее, но осторожнее будь». «Хорошо. Назад будешь возвращаться или к Ван Лавку пойдешь?» «К нему скорее всего. Он обещал до тоннеля под Узким морем докинуть». «Хорошо. Я ему напишу, чтобы он там не выпендривался особо и тебя не задерживал». «Спасибо. Тебе спасибо». Джунг Парак отпустил мою руку и неожиданно крепко обнял. «Храни тебя, система, многоликий». Он отвернулся и взмахом руки отдал приказ магам. В следующую секунду передо мной открылся сияющий синим портал. Он вел в то место, где нашел свое последнее пристанище Магнус Первый Многоликий. Глава 21. На горизонте высилась горная гряда, но дракон жил ближе, если верить Джунг Параку, километрах в 50 отсюда. По крайней мере, там его в последний раз видели лет 10 назад, а ближе подходить дураков не нашлось. «Я не в счет, подожди здесь», — попросил я Марину. «Думаю, что сильно не задержусь». «Хорошо, господин». Девушка заколебалась, и я сам подошел и поцеловал ее. «Кстати, да, зубы она прятать умеет, да и привыкаешь к ним как-то. А что мы, собственно, хотим там найти?» — крикнула Виза, вылетая из инвентаря, когда я попрощался с гоблиншей и побежал в сторону гор. «Дракона можно и на картинке в книжке посмотреть. Да хрен его знает, Виз!» — прокричал в ответ я. «Тянет что-то, да и неизвестно, когда я сюда в следующий раз вернусь. А так мало ли, облик дадут. Одному дали уже. 200 лет радуется, питомица в очередной раз пролетела над моей головой. Сгонять на разведку? Да нет, наоборот, когда приблизимся, лучше в невидимость уходи, чтобы случайно его не спровоцировать. Он же летающий, может защищать окрестности от себе подобных. Гы, так теперь меня и называй, Виза, драконоподобная упыриха. Слишком длинно», — засмеялся я. «Кстати, ты обещала кирпичику землю с высоты показать». «Да я пробовала. Он со спины соскальзывает. сейчас решим вопрос. Я остановился и, превратившись в гнома, из шапки и куска веревки смастерил переноску. Причем быстро и даже не совсем кривую. Сильно только высоко не взлетай, а то еще выпадет, напутствовал я питомицу, надевая ей на шею неказистую сумочку. Да чего ему будет, он же камень, а тут пока земля, да и поймаю, если что. Ну смотри, под твою ответственность. Кирпичик быстро сообразил, что его ждет, и, когда я запихал его в шапку, сразу же вцепился в ее края и принялся нетерпеливо раскачиваться. «Не балуйся!» Я погрозил ему пальцем. От винта заорала Виза и взмыла вверх. Убедившись, что маленький сразу не выпал, я еще несколько секунд наблюдал, как летучая мышь стремительно уменьшается, а потом превратился в хоббита и продолжил путь. Гнездо дракона я увидел, взобравшись на очередную скалу. О нем меня предупредила Виза, и поэтому я делал все очень осторожно, а если быть совсем точным, подполз к краю и выглянул. Чуть меньше, чем в 20 метрах, внизу простиралось огромное плато, с трех сторон окруженное каменными стенами. Оно будто специально было выбрано, или сделано, так, чтобы сюда смог добраться только гоблин-альпинист. В другую сторону выход вел дальше в горы. В общем, надежно. У правой скалы было что-то вроде 15-метрового в диаметре гнезда из камней. Сейчас оно пустовало. Собственно, если бы не это, очевидно, рукотворное, лапотворное, возвышение, то о том, что это именно логово, догадаться было сложно. Никаких гор из костей или мятых остатков от доспехов погибших героев. И где он? Прошептал я. Откуда я знаю? Спустись, поищи. И лучше сразу в гнезде. Может, он там в невидимости тебя ждет. А если оно заброшено давно, уже 10 лет как дракона не видели. Так ближайшие поселения в 150 километрах отсюда. Это просто последний ненормальный так близко 10 лет назад подходил. Ну может быть. Не вставая, я пополз вдоль края скалы. Ничего нового не увидел и, вздохнув, решил переползти на следующую. А потом еще на одну и так, пока не доберусь до противоположной стороны. Вдруг у дракона много спален, и в эту он раз в год залетает. А там есть проход между скалами, и он же куда-то ведет. Блин. Когда мы с тобой познакомились, у тебя не было такого шила в жопе. Растет вместе с уровнями, усмехнулся я и спрыгнул на ближайший выступ скалы. Потом на другой, затем еще на один и дальше снова вниз на огромный валун, который вдруг поехал под моей ногой. Илья, я еле удержался на неустойчивой поверхности и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул на соседнюю скалу и только благодаря подходящему облику сумел зацепиться за едва заметную трещину. Прыгай, дракон. Тон питомицы не подразумевал сомнений, и оглянулся я, уже разжав руки и падая вниз. Вот мля, тот валун, на который я прыгнул, оказался головой 10-метрового умеющего маскироваться под гору дракона, и сейчас он поднялся на задние лапы в 3 метрах от меня. Бум! Так написали бы в комиксах. Огромная когтистая лапа врезалась в скалу над моей головой, и во все стороны брызнули камни. В итоге я пролетел 10 метров и, едва мои ступни коснулись плато, перекувырнулся и быстро побежал. Дракон расправил огромные крылья и уже поджал лапы, чтобы оттолкнуться, но тут перед его мордой сверкнула вспышка. Эта Виза использовала уже знакомый мне маневр и ударила монстра точно между глаз. Эрэрэрэа! Дракон вскинулся и на несколько секунд потерял ориентацию. Этого как раз хватило, чтобы я нырнул за ближайший камень и быстро пополз, стараясь не высовываться и уйти в скрытность. Быстрый взгляд в меню показал, что с новым обликом я пролетел и уходить отсюда придется на своих двоих. Эрэрэрэа! Мне показалось, будто в реве дракона прозвучало удивление или обида. А потом раздался хлопок, это он взмахнул крыльями, и еще через секунду грохот, это он приземлился в 5 метрах от моего укрытия. И взгляд ярко-зеленых глаз, направленный точно на меня, однозначно говорил, скрытность тут не канает, на. Я зарядил в дракона цепную молнию, а потом, натравив на него снежного волка, бросился бежать. Эрэрэрэа! Теперь явно радостно заревел дракон и, откинув лапой волка, снова хлопнул крыльями. Я упал ничком, а он, пролетев в 2 метрах над землей, снова оказался в 5 метрах передо мной. Да чтоб тебя, ледяной каток ему под лапы и огненную стену между нами на высоте 5 метров. Новый волк и теперь бежать. Вон в стене есть щель, куда он не должен пролезть. Все мои старания были ему что слону дробина, а в огненной стене вообще показалось, что он специально притормозил и немного погрелся. Дракон снова рухнул прямо передо мной, перегораживая дорогу, но на этот раз ближе. Я превратился в человека и, сколдовав каменную кожу, нырнул рыбкой между его лап. Сзади раздался скрежет, это когти промазавшей лапы теперь сдирали верхний слой скалы. Я же вскочил на ноги, в несколько огромных прыжков достиг цели и юркнул в трещину, забираясь в нее все глубже и глубже. Эрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ пасти когти, что не достали до меня всего сантиметров 20. К сожалению, радоваться было нечему. Та легкость, с которой монстр крошил камни, не оставляла сомнений, он меня отсюда быстро выковыряет. «Я невкусный», — заорал я, одновременно применяя магию земли, чтобы укрепить края моего убежища и сделать его более глубоким. Эрера, когти и зубы исчезли, а на их месте появился огромный зеленый глаз с черным вертикальным зрачком. «Невкусный», — говорю, — «вон иди камни поешь, или поспи, устал, небось, прыгать». Эререра, глаз моргнул и исчез, а на его месте появились когти, что легко оторвали полуметровый кусок скалы. И тут сверкнула молния. «Назад, идиотина!» Это следом за молнией грянул мужской голос. «Его же там сейчас удар хватит!» «Эреререререра!» «Место!» Снова этот же голос и следом молния. Судя по вставшим по всему телу волосам, очень мощное. «Место!» «Эреререра!» И вот тут я окончательно охренел, так как сквозь увеличенную щель увидел, как какой-то мелкий гоблин подбегает к дракону и со всей дури тычет его пятиметровой палкой в пузо. А тот, вместо того чтобы ушатать или просто сожрать обидчика, уныло повесив крылья и хвост, бросая в мою сторону полные обиды взгляды, понуро отступает и пятится к гнезду. На всякий случай я не торопился и вылез только тогда, когда гоблин окончательно загнал зверушку на насест и с довольным видом направился в мою сторону. «Приветствую». Подойдя, незнакомец с широкой улыбкой протянул мне руку. «Не думал, что когда-нибудь увижу многоликого. А тут воды, что ли? Нет». Усмехнулся я, пожимая крепкую ладонь. «Что ты имеешь в виду? Ну так в отражении тоже должен быть многоликий». «О, узнал? Да вы не сильно-то изменились за 200 лет, а в каждом дворце стоит ваша статуя». «Конечно, я немного приврал. Магнус первый многоликий, а именно он сейчас стоял передо мной, изменился. Причем не столько постарел, сколько просто изменился. Должно быть, сказались 200 лет на свежем воздухе или просто сейчас у него другое выражение лица. На тех самых статуях в гоблинских дворцах был целеустремленный, смотрящий вдаль лидер, а сейчас передо мной предстал самый обычный мужик, работяга, каких полно в любой деревне. Да, дворцы, припоминаю, в них удобно спать. Итак, мое имя ты знаешь, назови свое, Илья. Ну что ж, Илья. Что-то рановато ты пришел с драконом биться. Да я просто мимо проходил, засмеялся я. Скоро назад на второй материк возвращаться. Дай, думаю, загляну. И хорошо, что заглянул. Радостно улыбнулся Магнус. Тут мне не хватает двух вещей. Разнообразия в еде и хорошей беседы. У меня есть и то. Вот и чудно. Пойдем в мою пещеру. Он развернулся и быстро зашагал. Эрера, жалобно посмотрел на меня дракон и облизнулся. Магнус, я быстро догнал спутника. А животинка того не кусается? Да не, махнул рукой первый многоликий. Он играл с тобой просто, ему тоже скучно. Нормальные игры, я с сомнением указал на острые когти и зубы животинки. Ну он же 200 лет со мной играет. Привык, что если случайно прикусить, то за месяц даже рука новая отрастает. Главное, пополам не перекусить или голову случайно не оттяпать. Ёптыть, это какая у него регенерация. А так он камнеядный, продолжил Магнус, заходя в неприметную пещеру. Так что если облик тролля есть, в него лучше не превращайся. Кирпичика не выпускаем. Поняла, что, это я не вам, а, питомцы. У меня раньше тоже были, собеседник замер, и его лицо вдруг стало грустным. Это единственное, о чем я жалею из прошлой жизни. От старости умерли. Предположил я и вдруг понял, насколько это прозвучало бестактно. «Извините». «Да ничего», — махнул рукой Магнус. «Нет, не от старости. Система забрала их, когда я от нее отключился». Я замер и ошеломленно смотрел в спину нового знакомого до тех пор, пока он не скрылся в одном из боковых тоннелей. «Да, нам определенно есть о чем поговорить. Возьми практически всесильного колдуна и закинь его в каменный век. Чего он сумеет добиться?» Магнус сумел многое. Пещера, ставшая ему домом, только снаружи выглядела неказисто, а внутри оказалась многокомнатной берлогой, в которой не было только электричества. Впрочем, обладателям ночного зрения оно и ни к чему. В остальном же тут были все мыслимые удобства и излишества, начиная со стола, стульев и посуды и заканчивая скульптурами, резными подпирающими потолок колоннами и даже бассейном с джакузи из гейзеров. Выдубленные шкуры и висящая на стене в одной из комнат коллекция черепов различных животных говорили о том, что с охотой в горах тоже все хорошо. Правда, некоторые черепа скорее принадлежали монстрам, обитающим глубоко под землей, да и вообще, может, он их с собой принес. Хозяин выложил почти целую жареную тушу неопределимого животного средних размеров, и сыр, который, как оказалось, производил из молока прирученных им горных коз. Я же выгрузил все остальное. Фрукты, сладости, разнообразный алкоголь и так далее. Картошка, вареная, закричал первый многоликий и, сгробастав немудреный деликатес, стал обеими руками запихивать его в рот, даже не снимая кожуры. Понимая, что пялится невежливо, я достал кружки и наполнил их пивом из только что вскрытого 5-литрового бочонка. Гвавье, что, пифа? Магнус сделал усилие и проглотил еду. Пиво гномье, да, из столицы, не верю. Миг, и вместо гоблина передо мной широкоплечий гном лет 50. Признаться, я вздрогнул, ведь со стороны видел превращение в первый раз. Необычное зрелище. В первую секунду мозг не успевает обработать информацию. Реально страшно представить, что чувствовали те бедолаги, которые видели мое превращение в безликого. Кстати, не забудьте про этот облик спросить. Но все потом, сейчас мне оставалось только с улыбкой смотреть, как гном медленно подносит кружку к носу и глубоко, вместе с пеной, вдыхает запах. Его глаза закатываются, и на них выступают слезы блаженства. Если он не заставит меня драться с собой, как тот глупый тролль, кажется, я оставлю здесь все свои запасы. Может, тогда я начну рассказывать, пока вы едите, предложил я, понимая, что в ближайшее время выбить что-либо из собеседника не выйдет. А валяй, гном сделал несколько больших глотков и, осторожно отставив пиво в сторону, схватил яблоко. Я не торопился и достаточно подробно поведал предшественнику историю своего попадания в этот мир, текущую обстановку в нем и отдельно остановился на поведении системы. Очень, мля, знакомо, Магнус вытер рукавом рот и сытно рыгнул, что у гномов считалось высшей благодарностью за угощение. Из-за этой херни я, в конце концов, и отключился от нее. А можно с этого, а лучше и до этого места, поподробнее? С интересом спросил я и уже в свою очередь оторвал от неизвестного животного здоровенную ногу. Планировал меньше, но назад уже не приделаешь, так что придется все съесть. Благо вид, с которым поглощал пищу мой собеседник, пробудил зверский аппетит. Илья, я могу вообще все рассказать, если хочешь, мне вообще не жалко. Но, как тебе правильно сказал твой мудрый наставник Визели, кажется, в этом случае ты получишь задание убить меня вместе с драконом и срок в день. Ты готов отключиться от системы завтра или умереть сегодня? Да что такое? Я проглотил вставший поперек горла кусок мяса и запил его пивом. Вообще, что ли, ничего нельзя узнать? Да нет, многое можно, и я сейчас расскажу, но ключевые принципы работы системы тебе лучше узнать самому в определенное время. Она хотя бы за нас играет, за себя она играет. Гном взял кружку и, даже не отпивая, стал нюхать содержимое. Система – это самосовершенствующийся механизм, и она хочет построить идеальный мир. В своем понимании, из плохого, мы в ней ограничены, из хорошего, она тоже ограничена, и это можно использовать и даже немного ей управлять. Я даже знаю как, но тебе не скажу, она сразу же это пресечет. Догадывайся сам. Что же касается мира, который она хочет построить, то это сложный вопрос. В мое время ее идеи были неуместными и зачастую рискованными, что, впрочем, и привело к тому, что у вас там происходит. Сейчас, в уже сложившейся жопе, они, наоборот, могут быть правильными. Чтобы понять это, мне надо быть на твоем месте, а я не хочу. Разбирайся сам. С этими словами гном широко улыбнулся и залпом опустошил кружку. Да чтоб тебя, этот товарищ прожил 200 лет, разговаривая только с камнями и играя с драконом, и он не хочет быть на моем месте. Так чего вы отключились-то? Да что ты все по краю ходишь, нахмурился Магнус. Спроси лучше, какие умения качать, каких монстров и как бить, где в пещерах сокровища лучше, о сексуальных предпочтениях девушек разных рас, могу еще для шантажа всяких гадостей про древние роды наговорить. Хотя нет, этого тоже лучше не надо. Ладно, в двух словах и на твой страх и риск. Гном жестом попросил, чтобы я снова наполнил кружку, и продолжил. Мне стало скучно, и я уже лет как 10 подумывал отключиться. Но, чтобы ты понимал, скучно не в плане нечего делать. Тут как раз система меня долбила эксклюзивами каждый день по 5 раз. Скучно в плане ограничения свободы. Посрать не сядешь без задания, и все предсказуемо, и все одно и то же. Задыхаться я начал во всем этом. Понимаешь? Понимаю. Нифига ты пока не понимаешь. Магнус махнул рукой и прильнул к успокаивающей кружке. Как назло, я, похоже, реально был толковым руководителем. В какой-то момент кончились все конфликты и все враги затаились. И сидел, скучал и дай, думаю, к дракону схожу. Мало ли, он полуразумный, тогда хоть летать смогу нормально, без магии. Узнаю, что там за морем-то. Ну, в крайнем случае черепушку хорошую добуду в коллекцию. Короче, пошел. Смотрю, сидит, неразумный, как ты уже понял. Я напал, и бились мы 3 дня и 3 ночи. Реально задолбался, но уже делом принципа стало закончить. Начал рисковать и дорисковался до того, что он на меня сверху сел и мою голову в пасть взял. На этих словах Магнус улыбнулся воспоминанием. Я же даже жевать перестал и просто слушал, как ребенок страшную сказку на ночь. Ну, думаю, кранты, отбегался. И знаешь, даже не страшно было. А эта гадина летающая возьми и выплюнь меня, то есть башку мою. Потом в сторону отлетел и такой лапой ковырк камни, и хвостом завилял. Мол, давай, жду, очухивайся и нападай, с тобой весело. И в этот момент я понял, что все это время он думал, что я с ним играю. Вот я обрадовался тогда, что будет, чем на досуге себя развлечь. Ну там подраться, полетать, может. А тут, бац, системное сообщение. Убить дракона, иначе отключение, срок в день. Ну, думаю, сука, хер тебе. Если такая умная, будешь дальше сама свои проблемы решать. И отключился сам. Ну как, не предлагают еще меня кокнуть? Пока нет, усмехнулся я, но и сам почувствовал, что где-то недалеко хожу от этого момента. Спасибо за рассказ. Давайте тогда пока о сексуальных предпочтениях девушек других раз, а я это попробую осознать. О, тут, уверяю тебя, я профи. Так что потом осознаешь, а пока готовься записывать. Любая принцесса в твой гарем будет проситься. Начну с гномок. Что с тобой? А чего со мной? Со мной все нормально. Просто я читаю новое системное сообщение. Даже 2. Многоликий. Эксклюзивное задание. Вернуть мир на континент гоблинов. Выполнено. Награда. 1 из 3 легендарных артефактов на выбор. Выбор будет доступен по возвращении на изначальный континент. Многоликий. Тебе предлагается эксклюзивное задание. Полет на драконе. Место назначения. Вход в канал под Смертельным морем. Срок выполнения. 6 часов. Награда. Повышение 1 навыка с 4 до 5 уровня. Штраф. Понижение 1 навыка с 5 до 4 уровня. Принять, отказаться. Ага, такой суперпрозрачный двойной намек на то, что мне пора прекращать этот разговор и вообще свалить как можно дальше. И тут возникает простой вопрос. Тварь ли я дрожащая или имею право на свое мнение? Нет, плохая формулировка. При ней я проигрываю в любом случае. Лучше будет звучать так. Готов ли я прямо сейчас отключиться от системы и идти своей дорогой, или пока стоит воспользоваться теми возможностями, которые она предоставляет? Тем более, что в целом меня ее задания пока устраивают. Во, так гораздо лучше. Так я не выгляжу ведомым, безвольным инструментом выполнения хотелок системы. Да, она меня ограничивает, но, как я сегодня убедился, выйти из игры, вернее, перестать подчиняться правилам, можно в любой момент. Плюс к тому, если первый многоликий прав, системой можно научиться немного управлять, и это прекрасно, ведь при отключении прокачка останавливается, на всякий случай уточнил я у Магнуса. Да, но весь прогресс сохраняется, гном уже давно отошел в сторону и стоял в полном боевом обвесе с топором в руках. Питомцы только перестают тебя понимать. Вот еще одна причина не торопиться. Виза и маленький кирпичик, а точнее наследие троллей. Дала таки задание? Тихо спросил Магнус. Да, но не на убийство пока. Я принял задание и зачитал многоликому его суть. О, облегченно улыбнулся собеседник. Молодец, что принял. Мал ты еще отключаться. Я хотел про безликий облик еще спросить и легендарные артефакты. Рискованно. Протянул Магнус. Давай так поступим. Она тебе все награды обещает по возвращении, и мы так же сделаем. Пока ты будешь с камнеедом знакомиться, я быстро на листочке по паре фраз накидаю на эти темы. Не системным, разумеется, а ты прочтешь их уже на той стороне тоннеля. Если, конечно, его пройдешь. Договорились. Кивнул я, вставая. Двинули. Глава 22. Дракона звали Камнеид, и мы, конечно, уже были знакомы, а сейчас, в чрезвычайно короткие сроки, мне предстояло научиться на нем летать. И, самое главное, не упасть. Заржал Магнус, заканчивая двухминутный инструктаж. Ну теперь, обладая этим сакральным знанием, точно справлюсь, пробормотал я, глядя на свернувшегося в гнезде и вытянувшего шею дракона. Причем он, в свою очередь, смотрел именно на меня и почему-то не переставал облизываться. Он точно только камни жрет? Не, ну если ты ему хвост оторвешь, он и тебя сожрет, но без удовольствия. На, Многоликий протянул мне большой и тяжелый осколок черного мрамора. Он их просто обожает. И это действительно было так. Едва камень появился, дракон заурчал, вскочил и расправил широченные перепончатые крылья. Зрелище настолько впечатлило, что я только каким-то неимоверным усилием воли удержался, чтобы не швырнуть мрамор в пасть голодной зверюге и не убежать. «Хороший мальчик», — почти не дрогнувшим голосом громко произнес я. «И я хороший мальчик. Давай дружить», — произнеся подсказанное Магнусом заклинание, я сделал несколько осторожных шагов и поднял руку с подгоном. «Эра!» — выдал дракон и едва не сдул меня ветром от хлопнувших крыльев, а потом вытянул шею. «Твою же мать! Трудно описать зрелище, когда к тебе приближается огромная зубастая пасть, а ноздря размером с половину тебя самого шумно втягивает воздух. Был бы я в облике гоблина, может и меня затянуло бы в эту пещеру, но я предварительно превратился в орка, по словам Магнуса, являющегося оптимальным для полетов выбором. И дракон почему-то его любит, и когтями держаться удобнее». Камнеид еще несколько раз понюхал вкуснятину, а потом его пасть медленно раскрылась. «Мля, лучше бы я продолжал смотреть в ноздрю, на язык кидай», — напомнил Магнус. «Да тут больше и некуда, разве что сразу в бездонную глотку». Я легонько размахнулся и бросил мраморный осколок. Он упал точно посередине шершавого языка и, клац, челюсть захлопнулась. Давненько я не смотрелся в зеркало или воду, и, наверное, больше никогда не буду. Не люблю седые волосы. Хотя это орк, белый на зеленом должен смотреться вполне неплохо. Если сделать хвостик, будет стильно, модно, молодежно. Еще хочешь? В этот раз я достал мрамор из своих запасов, и кусочек оказался даже больше того, который дракон сейчас медленно обсасывал. Глаза Камнеида распахнулись, а следом распахнулась и пасть. Второй гостинец полетел на язык. Клац. Нет, к этому невозможно привыкнуть. А у меня еще есть. Третий булыжник я едва мог удержать двумя зелеными лапами. Ноздри едва снова меня не втянули, а пасть раззявилась. Нет, это на Новый год. Я убрал камень в инвентарь, то есть по прилету на место. Эра, обиженно протянул дракон, поняв, что сейчас ему ничего не перепадет. Ну что ж, пришла пора узнать, насколько он умный и не посчитает ли, что это я сам сожрал вкусняшку и теперь стал чем-то вроде голубца. То бишь капуста снаружи, может и не очень вкусная, зато начинка. Бррр, нельзя о таком думать. Посадка. Дал я первую команду. Эра, дракон вопросительно зыркнул на Магнуса. Можно, он друг. Эра, Камнеид повернулся боком и медленно опустил крыло. Типа трап подан. А вы не хотите вернуться? Я повернулся к Магнусу первому. А зачем? Приключения, развлечения, установить мир во всем мире. Не, по первому еще не соскучился, а последнее мне никто сделать не даст. Кстати, а система знает, что вы живы? Думаю о том, что я Магнус, не знает. Скорее всего, расценивает как неизвестный опасный элемент. То есть вернись он и начни активничать, вероятно, на его ликвидацию выдадут задание, причем, скорее всего, всем из фантастической награды. Так что ему или придется много бегать, или много убивать. Может и в этом тоже кроется его нежелание возвращаться. Ясно. Приятно было познакомиться, Магнус Первый Многоликий. Я протянул руку, и этот легендарный разумный крепко сжал мою зеленую лапу двумя сильными гномьими ладонями. Взаимно, Илья Первый Многоликий. Отключишься от системы, приходи, и баб приводи, обязательно. Я отвернулся, и улыбка тут же сошла с моих губ. Нетерпеливо лупя по скале огромным хвостом, меня ждал Камнеид. Крыло оказалось твердым, как гранит, но, к удивлению, не скользким. Труднее всего дались первые шаги, в любую секунду я был готов наложить кожу, а также в штаны, и отпрыгнуть. Но дальше пошло легче, и к месту пилота я подходил почти уверенным шагом. Вокруг шеи дракона была плотно завязана веревка, и за нее следовало держаться, а сидеть предстояло прямо на чешуе. Причем ботинки пришлось снять, чтобы в случае нужды была возможность цепляться когтями. И уже в который раз мне в голову пришла мысль о том, как сильно я изменился за время пребывания в этом мире. Вот никогда раньше на такое бы не подписался, предпочтя немного потерять во времени и раскачке, но спокойно добежать до места на своих двоих. Сейчас же эту возможность всерьез даже не рассматриваю. И дело не только в уровне навыков. Мне, хоть и страшно, но до безумия хочется полетать на этом чуде природы. И я отлично понимаю, что просто надо слиться со страхом и сделать эти последние шаги. А потом будет то, о чем я буду помнить всю жизнь. Правда, если навернусь, не очень долгую. Эра, да сейчас, не торопи меня, проворчал я, стараясь усесться как можно надежнее. У меня первый раз, между прочим. Команды помнишь? Крикнул Магнус. Да, смотри на море, случайно не залети, собьют. Хорошо, тогда пока, до свидания. Я махнул лапой легенде, а потом вцепился в веревку. Ну что, погнали, а вернее, взлет. Меня здорово тряхнуло, но пока это дракон просто выскочил из гнезда. Дальше затрясло чаще, это он побежал. Мля, у него хвост отвалился. Заорал вдруг Магнус, и я в панике обернулся. Твою мать, приколист старый. Я показал быстро удаляющемуся и ржущему многоликому кулак, и тут дракон прыгнул и лупанул огромными крыльями. Меня вдавило в его спину, а когти моих ног с перепугу вошли в каменную чешую чуть ли не на всю длину. Земля стремительно удалялась, и это были вовсе не те ощущения, которые испытываешь перед иллюминатором самолета. Там в лицо не хреначит ветер, а рядом не бьют оглушающие крылья. Ой, им же еще управлять надо. Я быстро огляделся и увидел, что летим мы точно в противоположную сторону от той, куда надо. Разворот. Ра-а-а-а-а-а, подтвердил дракон. Мля-я-я-я-а-а-а-а, заорал я, когда он начал выполнять команду и резко накренился. Не навернулся я чудом, зато испытал ни с чем не сравнимое облегчение, когда камнеед снова лег на курс и выпрямился. Все познается в сравнении, и после недавнего маневра казалось, что сейчас я могу лететь без помощи рук, а то и просто стоя у гигантской зверюги на спине. Проверять это я, конечно же, не стал. Такс, задача номер один, не пропустить место посадки. А с учетом, что скорость у нас километров 200 в час, то достигнем мы его минут через 15. Разглядеть бы еще, а то дракончик, кажись, решил меня удивить и забрался уже под самые облака. А блин, с этими разворотами вообще все из башки вылетело. Тут же, если не регулировать высоту, он поднимется до максимума. Снижение. Во, нормально. Минут через 5 мы спустились до высоты в 30 метров, и дракон сам выровнял курс, так как летать ниже ему не нравилось. Да и небезопасно это. Мало ли дурачок какой решит из катапульты шмальнуть. В древности такое бывало, и, быть может, камнеед это помнит. Еще через 5 минут я чуть сместился и стал внимательно вглядываться в горизонт. Знак вроде большой, не должны пропустить. Точно, вон он чернеет. Только вот летим мы заметно левее, и нужно ручное управление. Фух, тут я знал только теорию и очень рассчитывал, что это не прикол Магнуса. В моих руках появился длинный шест, заканчивающийся металлическим набалдашником. Осторожно протянув его, я легонько тюкнул дракона по уху. Что-то изменилось. Если и да, то совсем чуть-чуть. Я осмелел и тюкнул сильнее. Вот, теперь мы взяли вправо градусов на 5, надо еще 10. Я замахнулся. Блин, мы очень не вовремя попали в порыв ветра. Дракона качнуло вместе с моей рукой, и долбанул я гораздо сильнее, чем планировал. Мля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Прямо, глухня. Уф, зверь выровнялся, а я по веревке забрался на прежнее место. Зато летим теперь точно как надо, а седым я и до этого был. Посадка. Хм, а неплохо получилось-то. Конечно, прилично потрясло при приземлении, но сели мы всего в 100 метрах от черного знака с белым гоблинским черепом, обозначающим начало запретной для посещения зоны. Надеюсь, когда Марина меня увидит, ей хватит ума не ломануться меня спасать. Кстати, где она? А вон, храбрая девочка все-таки, уже вылезла из укрытия и идет сюда. Сидеть, ждать. Я превратился в гоблина и, сбежав по крылу трапу, направился навстречу девушке. Ра-а-а-а-а-а, оглушил меня гневный рев, а прямо в затылок ударило горячее дыхание. Ой, я медленно обернулся, уже держа перед собой обломок гранита. Сорян, забыл. Пасть тут же распахнулась, и лакомство улетело на язык. Клац! В моих руках уже возник следующий подарок. Это тоже тебе, но когда дальше полетим? Фух, вроде не обижается и теперь вряд ли свалит, вон как глаза горят. Сидеть, ждать. Дракон лег на брюхо, поджал под себя лапы, распластал крылья и стал, облизываясь, следить за приближающейся гоблиншей. «Стой там!» — на всякий случай крикнул я и побежал. «Господин, ты прилетел на драконе, ты заметила?» «Да, господин, это было видно издалека». «Ладно, ирония тут не в почете. Я рад тебя видеть». Я крепко обнял девушку. «Я тебя тоже, господин». Марина меня поцеловала, но ее внимание быстро отвлек дракон. «Мы дальше на нем полетим, когда тебя на нем увидят, все воевать перестанут и будут делать все, что ты скажешь». «Да тут такое дело». Бурная радость девушки меня смутила. Система поменяла мои планы. Сильно, услышав мой тон, она напряглась. Да, мне срочно надо к проходу под узким местом, а потом на другой континент. А, хорошо, думаю, война уже не начнется. Полетели туда. Вот же ж, даже не боится лететь со мной на драконе. Я не могу тебя с собой взять. Почему? Вдруг осипшим голосом выдавила гоблинша. Твое присутствие на той стороне меня раскроет. На том континенте нет гоблинов. Я надену балахон. Могут быть, а вернее, точно будут ситуации, когда тебе придется балахон снять. Можно использовать маскировку. Мариш, я взял девушку за руки. Пока нельзя. А потом, едва слышно прошептала она. Если у тебя там будет другая женщина, это не страшно. Я просто буду тебя охранять. За дверью полежу. Я обязательно сюда еще вернусь, улыбнулся я и погладил Марину по щеке. Ты, главное, если мужика нормального встретишь, ерундой не майся и заводи семью. Я почувствовал тяжесть, это на моем плече появился кирпичик. Гоблинша, изо всех сил стараясь не расплакаться, взяла его на руки и прижала к груди. Передай Маришке, что я голосовала за то, чтобы взять ее в гарем. Буркнула Виза и обняла крыльями ноги девушки. Виза говорит, что заставит меня вернуться как можно скорее. Марина села на корточки и погладила Визу по голове. «Спасибо». Ее голос дрогнул, и слезы все-таки потекли по щекам. Я сам был очень тронут, и мне чертовски не хотелось быть бессердечной сволочью и мешать их прощанию. Но время, отведенное системой, стремительно утекало. «Мариш, нам пора». «Да, господин». Гоблинша решительно встала и вытерла рукавом слезы. «Я сделаю, как ты сказал, и я всегда буду тебя ждать или приду по первому твоему зову. Тогда возьми это», я протянул ей один из парных камней. «Эта штука укажет примерное расстояние до меня и направление». «Спасибо, господин, меня зовут Илья». «Спасибо, Илья». Впервые за все время она преодолела свою робость и поцеловала меня первой. Мы летели уже больше 3 часов, из которых последние 2 – вдоль берега Смертельного моря. Самое во всем этом интересное, что море действительно сужалось, и я уже видел даже реки на той стороне. Казалось бы, стукни дракона по уху, и меньше, чем через час будешь дома. Но хрен там плавал и летал. Эта водная преграда не просто так носила свое имя. И если на мелководье водились и регулярно выбирались на берег монстры более-менее по силам разумным, то Тахтонь, что обитала дальше, была значительно страшнее. Магнус рассказывал, что он предпринимал несколько попыток перелететь в разных местах и на разной высоте, и спасали его лишь ожидание атаки, реакция и очень мощная магия. Но даже ему каждый раз приходилось разворачиваться. В самом узком месте море не превышало шириной 15 километров, и скалу, в которой находился вход, я увидел издалека. Успеваю. У меня было время прицелиться, и дракон приземлился всего в 50 метрах от нужного места. «Глаз-алмаз, это все тебе». Я вывалил на скалу сразу 5 здоровенных кусков черного мрамора. «Ра-а-а-а-а-а-а!» Радостно взревел офигевший от счастья дракон и, видимо, испугавшись, что я передумаю, разинул пасть и схватил угощение сразу с огромным куском камня, на котором оно лежало. «Мда», — пробормотал я, глядя в яму, внезапно образовавшуюся у моих ног. От носков моих ботинок до ее края оставалось всего несколько сантиметров. «Приятного аппетита!» «Эрэра!» — рыкнул дракон и осторожно ткнулся в меня носом. «Ни за что!» — сказал я, вставая и потирая ушибленную грудь. «Тебя, что, не учили, что с набитым ртом нельзя разговаривать?» Пришлось подождать еще 5 минут, пока камнеед прожует, но я не терял их даром, а любовался этим совершенным созданием природы. И да, как и ожидалось, вторая часть пути принесла исключительно положительные эмоции, вернее, дикий восторг, ветер в лицо. потрясающие виды континента гоблинов и бескрайней водной глади. Да, будет о чем внукам рассказать. РРА, похоже, закончил, значит, пора прощаться. Домой. Дракон удивленно посмотрел на меня. Домой, к Магнусу. Он понял. Осторожно, чтобы не зацепить меня, Камнеед развернулся, разбежался и, ударив мощными перепончатыми крыльями, черной стрелой взмыл в голубое небо. Пиздец какой, и я на нем летал, внуки ни за что не поверят и подумают, что дед просто забыл принять таблетки и бредит. Я следил за драконом до тех пор, пока он не обратился в маленькую точку, а потом опомнился. Задание-то еще не засчитали. В припрыжку бросился к зияющему черному входу и только когда зашел под свод пещеры, увидел долгожданное сообщение. Многоликий. Эксклюзивное задание. Полет на драконе. Выполнено. Награда. Повышение одного навыка с 4 до 5 уровня. Фух, хоть что-то. И, кстати, пора бы эти навыки уже прокачать. Тем более за задание анубисов мне дали возможность увеличить 2 с 3 на 4 уровень. То есть я могу поднять на максимум что-то из того, что качается не очень быстро. Да и умениями перед тяжелой дорогой стоит заняться. Хорошо, сейчас только гляну, что меня ждет. Вдруг это как-то повлияет на выбор. Мелькнула, конечно, мысль вернуться к гоблинам и сдать таки экзамен на 4-й ранг, но я ее откинул. Далеко не факт, что получится со 2-го раза, а времени потеряю много. В конце концов, очков умений у меня уже много, а Шринанг ждет. Я огляделся и ничего интересного не увидел. Пещера, а посередине дыра метров 5 в диаметре. Над ней сломанный механизм. Наверное, раньше тут было что-то вроде лифта, но сейчас из соображений безопасности его демонтировали. Для надежности я обвязался веревкой, но спускаться стал более привычным способом, за хоббита, цепляясь ручками и ножками. Странный на первый взгляд выбор объяснялся просто. А мало ли какая-нибудь гадина веревку перережет или перегрызет. Поехали. Я выпил зелье на временное повышение силы, выносливости и ловкости и, зачем-то поплевав на ладони, приступил к спуску. Единственное, что мне мешало, это влага на камнях. Причем чем ниже я спускался, тем ее становилось больше. Но ловкие руки, которые я уже прокачал до 5-ки, и в свое время выпитый эликсир ловкие пальцы решали, и по-настоящему рискованных ситуаций так и не возникло. Колодец оказался 50-метровой глубины, и вскоре я уже стоял на его дне, а точнее, в достаточно резко уходящем вниз темном 20-метровом тоннеле. Гробовую тишину нарушали только звуки моего дыхания и капающая где-то вдалеке вода. Не, пожалуй, я увидел достаточно, и перед тем, как двигаться дальше, надо прокачаться, ведь все говорит о том, что мне предстоит одно из самых сложных испытаний в этом мире. Я прислонился к стеночке, чтобы как минимум сзади на меня не могли напасть, и открыл меню. Глава 23. Итак, начнем с простого. Навыки. Сейчас у меня 3-го уровня. Владение колющим оружием, бросание ножей, тихий шаг, владение щитом, владение 2-й рукой, соблазнение, сопротивление ядам, стрельба из лука, устрашение. 4-го. Рукопашный бой, владение колюще-режущим оружием, убеждение. 5-го. Скрытность, сопротивление ментальному воздействию. За нахождение анубисов я получил возможность поднять 2 навыка 3-го уровня до 4-го, за полет на драконе могу один прокачать до 5-го. Выбор неплохой, но стоит учитывать то, что я регулярно пользуюсь 2-й рукой и хоть редко стреляю в последнее время, но еще недавно делал это часто, и соответствующие навыки, скорее всего, скоро опнутся сами. Также я регулярно бухаю, и сопротивление ядам тоже вот-вот само станет 4-м. Значит, качать нужно то, что естественным путем будет подниматься медленно. Владение колющим оружием, то есть копьем и некоторыми типами ножей, безусловно, часто полезно. Бросание ножей иногда реально решает, а за хоббита и вовсе можно будет с 20 метров ваншоты делать. Тихий шаг, очень нужная вещь, но, опять же, за полурослика меня и так никто, считай, не видит, а также в загашнике лежат ботинки жителя леса. Надо думать, владение щитом иногда спасает и позволяет эффективнее использовать умение таран. Соблазнение и устрашение ситуативно хороши, но, как показывает практика, 2-й применяется чаще. К тому же он напнулся до 3-ки совсем недавно, а значит, без помощи со стороны до 4-ки будет идти дольше, следовательно, из этих 2 он предпочтительнее. Вывод, бросание ножей беру сразу, и, блин, все хочется. Ладно, пусть будет щит. Таран – убойная штука, да и бывают такие соперники, в битвах с которыми иногда ощущается нехватка владения этим навыком. А в следующий раз опну устрашение. Готово. А до пятого подниму владение колюще-режущим оружием. Мечи наши все. Дальше – умения. За все проведенное в этом мире время я заработал аж 58 очков. То есть по этому показателю примерно равен очень активному бойцу 40 уровня. Правда, ему я буду уступать по улучшениям тела, которые с каждым уровнем становятся все сильнее. Начнем. Хоббит. Тут я, пожалуй, ничего трогать не буду, так как на следующем, 25 уровне, откроется ветка маскировки, и очки там очень понадобятся, а свою основную функцию скрытности и ударов из-под тишка он и так отлично выполняет. Человек. Тут свободных очков меньше всего, и на 25 уровне откроется еще одно сильное активное умение, так что пока сделаю пятерку в таране. Теперь, вместе с четверкой во владении щитом и учетом модификаций, это станет поистине мощнейшим инструментом как в борьбе с кучно стоящими врагами, так и против кого-то очень жирного и большого. Орк, аналогично человеку. Гном, понятно, отдыхает. Теперь маги. Эльф, для начала активный маг с тройки до четверки. Это еще больше будет повышать мои статы и скорость на 5 секунд после каста, что с учетом зачастую неприятных ощущений после применения высокоуровневых заклинаний очень важно. Дальше магический взор с двойки до максимальной пятерки. Во, теперь какая бы неведомая хрень не выскочила из темного переулка, я сразу буду видеть ее уровень, стихию и слабые места. А вот сейчас очень волнительный момент. Пожалуй, я уже достаточно прокачал свои магические каналы, чтобы использовать заклинание 5 уровня. Раз и два. Усиление магии огня. 5 уровень. Усиление магии воды, 5 уровень. С замиранием сердца я открыл магическую книгу и по очереди прочитал описание двух появившихся в ней новых заклинаний. С водным явно подфартило. Я точно знал, что бывают и хуже. Мне же достался ледяной поток. Если простыми словами, то теперь из ладони я мог выпускать расходящуюся конусом волну холода. Настолько низкой температуры, что она замораживала все. Тех живых, у которых нет защиты от магии воды, разумеется, сразу насмерть. Длина и ширина потока зависели от силы мага. Какая она по умолчанию у того заклинания, что сейчас в книге, неизвестно, но просто так проверять нельзя. Вообще не исключено, что меня высосет всего. Из огненного мне выпало более спорное заклинание, хотя, вспоминая снежного волка, который мне тоже поначалу не понравился, может и ничего. Превращение в огненную пантеру. Ага, не призыв, а именно превращение. По характеристикам она должна сильно превышать того же волка, только вот что она, то есть я, в ее обличии сможет делать, кроме как прыгать и рвать, непонятно, и сможет ли вообще. Ну, по крайней мере, на этом мне точно хватит маны. Основной расход будет идти в процессе, так сказать, эксплуатации. Мда, будто мне и без этого трансформации в жизни не хватает. Ладно, с этим понятно, примерно. Дальше надо прокачать запоминание с единички до тройки. Это позволит класть на панель быстрого доступа сразу 3 заклинания, 2 новых и огненную стену. Последнюю я, конечно, и так уже могу кастовать, но бывают моменты, когда ее надо исполнить мгновенно. Остальные очки пока оставлю. Встретимся с Линдой, будем думать, какую ветку магии качать следующий. И последний, гоблин. Ту часть, что про навыки коммуникации, пока трогать не буду. А вот магическая, пока она выглядит так: увеличение резерва маны 5-5, увеличение скорости регенерации маны 5-5, общая чувствительность к магическим потокам 5-5, расширение магических каналов 5-5, усиление ментальной магии, усиление магии иллюзий. И я буду не я, если не вкину очко в магию иллюзий. Конечно, после того, что сделал со мной призванный мной Жиройос, есть определенные сомнения в рациональности такого шага. Но а вдруг, очков все равно много, почему бы не попробовать? Усиление магии иллюзий. Открываем книгу, видим. Ложный ландшафт. Иными словами, в теории я могу сейчас представить себе кирпичную стену и поставить ее поперек этого коридора. По идее, враги увидят ее и уйдут. Мда, эту хрень точно надо тестировать. Вот только из-за моей приверженности к этому типу магии делать это опасно. Можно подсесть. Эх, на прокачку тоже можно подсесть. У меня складывается стойкое ощущение, что мне не додали. И, как в казино, хочется сыграть еще раз. И сыграю. Усиление магии иллюзий, 5-5. Управляемый фантом. Во, топчик. Чуть ли не самые лучшие базовые заклинания из тех, что могли быть. Могу представить любую хрень, что видел в жизни, и создать ее. Расход маны зависит от размера фантома и потом постоянно тратится на поддержание его жизни. То есть того же дракона я, если и смогу создать, то маленького или очень ненадолго. А вот условную мышку, наверное, смогу держать бесконечно. Область применения этого заклинания чрезвычайно обширна. Как для отвлечения внимания и устрашения, так и для разведки. Ведь я смогу видеть глазами своего фантома и управлять им. При этом на меня самого в это время ляжет баф в плюс 3 скрытности, то есть даже гоблина, если его нарядить в нужные шмотки, враги просто так не заметят. Фантома можно развеять специальным высокоуровневым заклинанием магии света или убить, что может оказаться не так-то и просто, так как иллюзия будет иметь настоящее тело или даже оружие. По крайней мере, пока на это будет хватать маны. Чем сложнее структура и больше активности, тем больше расход. Жаль, магию и умения он не сможет применять, но и так это очень и очень круто. Ха, Многоликий доволен. Теперь можно и повоевать. Я бежал по уходящему вниз тоннелю, и уже откровенно заскучал. 4 километра, а тут ни одной ни живой, ни мертвой души. Где обещанные трудности и смертельные опасности? Пока проблемами стали несколько завалов, но с дырами, сквозь которые я без труда протиснулся, а также пара немного подтопленных участков, которые я переплыл. Впереди показалась еще одна насыпь. Я притормозил, так как выглядела она иначе, чем предыдущие, где просто обвалился потолок. Тут будто специально насыпали камни и земли примерно до середины прохода. Подозрительно. Надо быть аккуратнее. Впрочем, пофиг. Я снова перешел на бег и, добравшись до преграды, быстро запрыгал по большим камням и оказался наверху. О, реально, что ли, кто-то насыпал. Эта фигня не просто перегораживает проход, она тянется дальше и уходит за пределы видимости. Любопытно. Тут бежать я не стал, а просто пошел точно посередине. Вибрация, внизу что-то есть. Я понюхал землю и ковырнул ее носом. Да что-то определенно есть, причем прямо подо мной. Эй, вылезай. Я принялся усердно копать грунт лапами, а что-то неведомое усиленно рыло навстречу. Земля задрожала и стала подниматься. Пора валить. Я ловко отпрыгнул и сделал это очень вовремя. В том месте, где я только что стоял, будто что-то взорвалось. С громким шипением разбрасывая землю и камни, оттуда вырвался толстый 4-метровый темно-зеленый стебель, заканчивающийся красной зубастой головой. Глаз у похожей на саблезубый маг твари не было, но она чувствовала меня и, распахнув пасть, попыталась схватить. Хрен тебе, я отпрыгнул. Снова бросок, я снова отпрыгнул. Занимались херней мы с полминуты. В итоге мне надоело, и я побежал дальше. Далеко не убежал. Земля снова задрожала, и в радиусе 10 метров вокруг меня из-под камней вылезло еще 6 агрессивных цветочков. Я ломанулся меж ними и почти успел выйти из зоны поражения. Почти. Последняя тварь схватила меня точно поперек туловища и, сжав зубы, перекусила пополам. Млять, больно. Я пощупал свой живот. Все на месте и цело. Вот это настоящие фантомные боли. То есть боли фантомной дворняги, в которую я превратился, и которую только что сожрал хищный маг. А так заклинание огонь, конечно. Полное погружение и ощущение того, что это ты сам бежишь. Все видишь, слышишь, чувствуешь и ощущаешь запахи и вкусы. При этом восприятие переходит от меня, и даже сохраняется эффект ночного зрения. Обалденно. Маны ушло порядочно, но по ощущениям не больше трети резерва, и основной расход пошел на сам призыв и на попытки сопротивляться сжимающимся челюстям. В следующий раз надо просто расслабиться, а еще лучше, отменить заклинание чуть раньше смерти. Заодно не так больно будет. И да, приверженность есть. Мне очень понравилось использовать магию иллюзий. Не то что прямо ломает и хочется срочно скастовать ее снова, но приятное покалывание в каналах ощущается. Хорошо, я выбрался из небольшого углубления, откуда управлял фантомом, и осторожно пошел по его следам. Да, он разведал эти 4 километра, но мало ли тут живут монстры, иммунные к магии иллюзии или просто не обращающие внимания на всякую мелкую живность типа собаки. Вскоре уже своими глазами я увидел ту самую насыпь, являющуюся клумбой для зубастых маков. Вряд ли они высокого уровня, и тут наверняка можно проскочить хоббитом в скрытности или просто пройти троллем, но уж очень я не люблю оставлять врагов за спиной, К тому же недавние размышления о навыках теперь заставляют активнее качать те, что еще остались на третьем уровне. Тем более в данном случае можно заняться сразу двумя из них, владением второй рукой и колющим оружием. Я превратился в орка, скастовал огненный щит, взял в обе руки по копью и уверенно полез на насыпь. Забавно, когда повторяешь то, что совсем недавно уже делал, само собой возникает дежавю. Вот тут я забрался, а вот взрыхленный грунт, оттуда вылез первый стебель с зубастой головой. Улыбка сама собой наползла на лицо. Ну что, справились с маленьким. Теперь попробуйте справиться с большим. Я шел, стараясь топать как можно громче, и почти сразу почувствовал вибрацию. Ага, вот где-то тут он должен выпрыгнуть. Давай, давай, многоликий ждет тебя. Земля взорвалась, и ко мне рванула безглазая зубастая голова, и тут же напоролась на копье. Вы убили слепца 19 уровня. И чё, он первый начал. Сам пошутил, сам посмеялся и пошел дальше, раскидывая камешки. Слепцы вырывались один за другим, но большую часть из них я бил еще на взлете, не давая выбраться даже наполовину. Лишь иногда они пробивались вне зоны моей досягаемости, и тогда я позволял им нанести один удар и колол, когда разинувшая пасть голова пролетала мимо. Легкая аэробная тренировка, ничем другим происходящее назвать язык не поворачивался. Чтобы спровоцировать всех монстров, я шел зигзагом от одной стены к другой и без промаха, преимущественно левой рукой, разил ошибившихся с выбором жертвы слепцов. Насыпи не было видно конца, но даже когда я прошел по ней больше километра, скучно не становилось. Зверушки оказались достаточно шустрыми и когда вылезали, издавали весьма забавное шипение. «Что ша-ша-ша-ша?» — восклицательные и вопросительные знаки, передразнил я очередную тварь, пробивая ее голову. «Дома будешь ши!» «Черт!» Камни под ногами задрожали намного сильнее, чем раньше, а еще через несколько секунд откровенно заходили ходуном. Снизу приближалось что-то очень большое. У меня даже мысли не возникло экономить умения, так что, врубив ускорение, я со всех ног ломанулся назад. Земля уже тряслась так, что пошла волнами, и ко всему этому добавился быстро нарастающий скрежет. Постоянно оборачиваясь, я несся изо всех сил, но до конца насыпи добраться не успел. Землю тряхнуло так, что я едва не упал. Сзади раздался оглушительный грохот. Оборачиваться не хотелось, но пришлось. Твою же мать, надо было тихо идти хоббитом.